Я попыталась было вставить ключ в скважину, но рука у меня так дрожала, что я не посмела коснуться металлом о металл. Моя свеча все еще горела там, где я ее оставила. Вот и жестяной сундучок, всего в двух шагах от меня, частично скрытый тенью от доспехов. Шаги двигались по библиотеке. Шаг, два, три, пауза. Свет мелькнул под дверью. Закусив губу, чтобы заглушить стон ужаса, я прокралась к сундучку и открыла крышку, но мне ничего не было видно внутри. Пальцы мои коснулись чего-то округлого, и я вытащила один из цилиндров, но который это? Шаги снова зазвучали, только я не могла разобрать, в какую сторону они направляются. Я двинулась к свече, чуть не упала, наступив на подол юбки. Опускаясь на колени к огоньку, я поняла, что не имею понятия, как быстро будет гореть фитиль. Казалось, под моими ногами рушится вниз пол. «Если ты упадешь в обморок, оно тебя схватит», — сказал голос. «Лучше погибнуть сразу». Я поднесла кончик фитиля к огоньку свечи, и он загорелся слабой, красноватой, фыркающей искрой. Она горела так медленно, что я почти не видела, как она движется. Охвативший меня беспредельный ужас вдруг подсказал мне единственную возможность спастись. Я бросилась к доспехам, схватилась за рукоять меча и поместила цилиндр внутрь, за раскрывшиеся пластины. Затем, забрав ткань в кулак, я оторвала кусок от края платья и захлопнула пластины так, что кусок остался торчать между ними. Шаги остановились, затем быстро направились к двери. Я слепо бросилась во тьму, больно налетела на стену и едва успела бессильно съежиться, полускрывшись за плесневелым гобеленом, прежде чем луч фонаря мелькнул по полу, пробежал по открытому саркофагу и остановился на складках ткани, зажатой меж пластинами доспехов. Фигура с фонарем двинулась в круг света от свечи, встала прямо перед доспехами. Не призрак. Человек. Высокий человек в длинном пальто. «Мисс Лэнгтон», — произнес звучный властный голос. «Я доктор Давинант. Я пришел, чтобы спасти вас». Если бы я не слышала, как он вылезал из саркофага, думаю, я поверила бы ему. «Мисс Лэнгтон», — повторил он, — «выходите, вам нечего опасаться». Затянутая в перчатку рука протянулась и схватила рукоять меча. Раскаленный добела свет вырвался из доспехов, и какой-то миг две пылающие фигуры стояли лицом к лицу, схватившись за руки. Затем доспехи накренились вперед, поглотив человека, и, рухнув, провалились сквозь пол. Тьма вернулась с рвущим барабанные перепонки треском. Пол содрогнулся, подскочил. На миг наступила тишина, а затем раздался долгий, глухой грохот, набиравший силу по мере приближения, пока не обрушился на меня с громоподобным рыком. Легкие мне забила удушающая пыль. Меня сбило с ног, я покатилась и катилась, не в силах остановиться, словно тряпичная кукла в бурю. Во рту и горле противный какой-то шершавый вкус. На високую щеку давит что-то тяжелое. Я попыталась оттолкнуть эту тяжесть и обнаружила, что это пол. Половицы, на которых я лежала, были покрыты мелкими колючими обломками. Слабое туманное мерцание возникло во тьме где-то справа от меня. Я поползла к нему, не зная, что мне еще делать, отталкивая по пути какие-то осколки, вроде бы стекла. Наконец я разглядела, что это свет от свечи, которую я оставила, горящей в библиотеке. Чувство страха меня покинуло. Наверное, я просто до конца истощила способность, что бы то ни было чувствовать. Я поднялась на едва державшие меня ноги, пробралась по лестничной площадке к двери в библиотеку, взяла свечу и вернулась на галерею, то есть на то, что от галереи осталось. В дальнем ее конце, там, где были саркофаг и камин, где стояли доспехи, в стене зияла огромная рваная дыра. Половина пола исчезла, половицы обрывались смешением из зубренных в колючих щепках краев, менее чем в 10 футах от того места, где я лежала. Из черной ямы все еще медленно выплывала пыль. Там, внизу, Эдвин. Эта мысль словно обдала меня ледяной водой, напрочь смыв оцепенение. Меня вдруг стала бить такая дрожь, что я едва могла удержаться на ногах, хватаясь за перила, Молясь о том, чтобы колеблющееся пламя свечи не угасло, я стала медленно опускаться по парадной лестнице. Чем ниже я спускалась, тем гуще становилась висевшая в воздухе пыль. Из темноты слабым эхом доносились какие-то звуки, будто бы что-то скользило вниз, что-то сыпалось или капало, но большой холл перед входной дверью, как мне показалось, совершенно не изменился. Я поняла, что камин, по-видимому, обрушился в расположенную за холлом гостиную. «Эдвин!» — позвала я, дойдя до нижней ступеньки лестницы. Ответа не последовало. Я стала звать снова все громче и громче, пока весь лестничный колодец не зазвенел от этого имени. Наконец, из открытой двери, ведущей в заднюю часть дома, послышался совсем слабый звук. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Стук становился все явственнее, громче, когда я шла, следуя ему по сырому каменному коридору, окруженная извивающимися тенями, пока не добралась до грубой дощатой двери, низко вделанной в стену. «Эдвин, это вы?» Изнутри раздался приглушенный возглас, и дверь слегка дрогнула. Я подняла задвижку и, ахнув, отпрянула от сгорбленного почерневшего существа, выбравшегося оттуда с фонарем в окровавленной руке. Тут я поняла, что это существо — Эдвин. «Констанс, слава богу, что произошло? Грохот был такой, словно настал день страшного суда». «Да нет, камин провалился. А вы его видели?» «Видел кого?» «Магнуса. Должно быть, это он запер вас здесь». «Констанс, а вам что-то приснилось? Никто меня здесь не запирал. Я думал, что надежно подпер дверь, но она захлопнулась, а потом я никак не мог ее открыть». «Нет», — возразила я, — «он был на галерее». Явился через саркофаг, собрался меня убить. Я спрятала снаряд в доспехах, и это задавило его насмерть. «Констанс», — сказал он, вглядываясь в мое лицо в явном замешательстве, — «вы пережили ужасный шок. Во всяком случае, нам нельзя дольше здесь оставаться. Остальная часть дома может обрушиться в любой момент». Он пошел впереди меня обратно в холл, распахнул дверь в гостиную и некоторое время стоял с раскрытым от ужаса ртом, глядя на хаос, царивший внутри комнаты. «Не знаю, как нам лучше поступить», — сказал наконец он. «Мы не можем провести ночь вне дома. Вы закоченеете до смерти?» «Думаю, нам придется рискнуть. Может быть, нового обвала и не случится. Ваша комната на другой стороне дома. В ней должно быть достаточно безопасно». «Я разломаю несколько стульев и разожгу камин». Мы поднялись вверх по лестнице в мою комнату, смыли самую страшную грязь ледяной водой. Я снова попыталась рассказать Эдвину о том, что произошло, но он не желал меня слушать, пока не разжег из-за обломков стульев огонь в камине. И пока я не отпила немного вина, закусив его кусочком бисквита, в то время как комната наполнялась запахом горящего лака. «Итак?» — спросил Эдвин. «Вы спали, когда стена обвалилась?» «Нет, я и не думала спать. Я вышла на галерею взять фонарь и увидела, что крышка саркофага стала открываться». «Но это невозможно, я вас уверяю. Замки на нем сплошь заросли ржавчиной, они не открываются». Замки и не двигались. Все вдруг предстало передо мной в неожиданной яркой вспышке памяти. Поднялся лишь самый верх крышки, там, где по краю проходит металлическая полоса. Я услышала его шаги, у него был фонарь. Я взяла из жестяного сундучка на галерее цилиндр, подожгла фитиль и спрятала его в доспехах. Видите, вот тут я оторвала от платья кусок ткани, чтобы он подумал, что я внутри. А потом он сказал, что он доктор Давинант и пришел меня спасти. Я резко остановилась, увидев выражение лица Эдвина. Он пристально смотрел на порванную ткань, словно никогда раньше не видел женского платья. Его глаза встретили мой взгляд с неожиданным и пугающим пониманием. «Давинант?» — заикаясь, переспросил Эдвин. «Вы взорвали Джеймса Давинанта?» «Да, только это был Магнус. Он хотел меня убить. Почему вы так смотрите на меня?» «Как вы не понимаете?» Если полиция об этом узнает, вас могут обвинить в преднамеренном убийстве или, в лучшем случае, в убийстве по неосторожности. Но он проник сюда через саркофаг. Кто еще мог бы... Вам показалось, что через саркофаг. Просто у вас в голове помутилось от ужаса, свет был неверный. Гораздо более вероятно, что вам только представилось, что крышка движется. А Давинант просто вошел через парадную дверь. Мы ведь оставили ее незапертой для кучера. Мне ничего не представилось. Сегодня утром в комнате Нелл. Я пошла туда следом за ним. Он пытался меня месмеризировать. У него с глазами ничего не случилось. Просто это глаза Магнуса Роксфорда. Он пытался выведать, какие у меня есть свидетельства против него. И как это могло быть возможно, чтобы он нашел обратную дорогу в таком тумане? Он оставался тут все время. Подождал, пока не уедут все остальные, и вернулся до того, как сгустился туман. Разве вы не помните? Мы же его слышали в библиотеке. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — задумчиво произнес Эдвин. «Беда в том, что даже если вы правы, вам никто не поверит. Если вы расскажете это полиции, вы в конце концов окажетесь в тюрьме или в сумасшедшем доме. Тогда как если вы просто скажете, что были в библиотеке, и вдруг раздался взрыв, если они когда-нибудь отыщут Давинанта, они подумают, что это он его и устроил». «Но если Нелл жива, — начала я». «Нелл, Нелл, Нелл!» — вскричал он усталым и раздраженным тоном. «Вы что, не видите, в какую беду вас завело это наваждение? А если предположить, что Давинант ни в чем не повинен? Вы накидываете петлю на собственную шею. Да и кроме того, нет ни единого, даже малейшего доказательства, позволяющего предположить, что Нелл жива. Почему вы так уверены в этом?» «Потому что я Клара Роксфорд». Наступило долгое потрясенное молчание. «У вас есть доказательства?» — наконец спросил Эдвин. «Вы от нее что-нибудь получали?» «Нет, но Джон Монтегю был убежден в этом. Из-за моего сходства с Нелл». «А ваши родители, они вам об этом говорили?» «Нет, не говорили, но мое сердце говорит мне об этом, точно так же, как говорило сердце мистера Монтегю». «Ну, Констанс, это же просто абсурд. Сходство ничего не доказывает. Вы с Нелл дальние родственники, а сходство может возникать даже через несколько поколений. И Джон Монтегю, если припоминаете, сначала подумал, что Нелл выглядит точно, как его покойная жена Фиби. Кто знает, может, его поразило ваше сходство с Фиби?» «Вы считаете меня сумасшедшей?» — мрачно произнесла я. «Не сумасшедшей, нет, но все это обернулось для вас таким напряжением. Это означает то же самое, только в более вежливой форме». «Ну нет же, просто я так хорошо отношусь к вам, что...» «Если бы вы хорошо ко мне относились, вы бы мне поверили», — возразила я, сознавая, что поступаю неразумно, но не имея сил сдерживаться. «Я отношусь к вам достаточно хорошо, чтобы рискнуть быть повешенным за соучастие в убийстве». Его слова прозвучали странно, словно я уже когда-то их слышала. «Неужели вы не видите?» — вскричала я. «Но это ровно то же самое, что произошло с Нелл. Я поймана в ту же ловушку. Подумают, что мы с ней дважды его убили». Я смолкла, сжав кулаки так крепко, что ногти впились в ладони. «Вам надо остановиться», — настойчиво произнес Эдвин. «Надо попытаться отдохнуть. Вот все, что вам следует запомнить. Вы были в библиотеке, когда услышали взрыв. Это все, что вам известно. Пока вы храните молчание, вы будете в полной безопасности». Он поднялся и поправил огонь в камине. Голова у меня кружилась от усталости, все тело болело, и, несмотря на то, что леденящий страх снова расползался по моим жилам и нервам, я погрузилась в черную, без сновидений, пустоту. Огонь в камине все еще потрескивал, когда я открыла глаза. В какой-то миг я подумала, что ненадолго вздремнула, пока не увидела за окном свет дня. Туман рассеялся, Эдвина в комнате не было. Я поднялась, заперла дверь на засов и умылась как можно тщательнее, пытаясь утихомирить звучавший в душе голос: «Ты убила ни в чем не повинного человека!» Эдвина я обнаружила внизу, в развалинах гостиной. Он разбирал ломанный кирпич. Он стоял спиной к двери и не слышал, как я вошла. Так что некоторое время, оставаясь в тени дверного проема, я наблюдала, как он работает. Обломки лежали у дальней стены грудой в несколько футов высотой, скатывались на пол, валялись среди остатков расколотых стульев и шкафчиков. Эдвин стоял примерно на полпути к вершине, швыряя мелкие куски за спину, вытаскивая более крупные фрагменты и осторожно откладывая их в сторону. Дыхание облачками пара вылетало из его рта, смешиваясь с пылью, вихрящейся вокруг него. Вот он взялся за расщепленную балку и налег на нее всем своим весом. Что-то соскользнуло, посыпалось с грохотом, и появилось нечто напоминающее по форме бочку, а следом металлическая рука и плечо. Эдвин опустился рядом с ними на колени, и я разглядела, что его лицо бледно, как смерть. Секундой позже он меня заметил. «Не подходите!» «Да, это Давинант!» «Боюсь, он обожжен, но вполне узнаваем!» «Я, вопреки всему, надеялся, что все это и правда вам приснилось!» «Уйдем отсюда!» «Мы ничего не можем для него сделать, а экипаж прибудет сюда через час. Нам нужно прояснить для себя вот что», — сказал Эдвин, когда мы в последний раз поднимались по лестнице. «Лучше всего, я думаю, будет сказать им, я имею в виду полицию, что вы находились в библиотеке, дожидаясь, чтобы я вернулся с углем. А это абсолютная правда», когда услышали шаги на галерее за смежной дверью. Через секунду раздался страшный взрыв. Потом вы спустились вниз и отыскали меня. Так что сегодня утром я решил проверить, не пострадал ли кто-нибудь, когда рухнула стена, и тут-то я его и нашел. Вы не знаете, как он пришел на галерею, что он там делал, как вызвал взрыв. Но это же сделает вас соучастником, вы сами вчера сказали. Нет, тут я был неправ. В конце концов, я же оказался заперт в подвале, так что даже не могу считаться свидетелем. Я знаю только то, что вы мне сказали. То есть, что вы услышали шаги, потом взрыв, и это все, что вам известно. Но если мы не... Если я скажу им, что это Магнус, его похоронят как Давинанта, и Нелл никогда не освободится... Констанс, ради всего святого, неужели вам хочется оказаться на всю жизнь запертой в сумасшедшем доме? Если вы скажете полицейским хотя бы одно слово о Магнусе, я скажу им, что у вас горячечный бред от перенесенного шока. И как вы думаете, кому из нас они поверят? Значит, вы совсем не беспокоитесь о том, что мы, скорее всего, поступаем неправильно? «Все, о чем я беспокоюсь», — ответил он, — «это ваше спасение от самой себя, к тому же вполне возможно и от виселицы». Когда в последний раз я глядела на Роксфорд-холл, шел мелкий дождь. В стене замка сияла разверстая, иззубренная дыра. Отсеченный кабель свернулся змеей на груди каменных обломков, но вскоре вокруг нас сомкнулась тьма монашьего леса. Путь в Вудбридж прошел почти в полном молчании. Холод все глубже вгрызался мне в кости. Я поднималась на крыльцо полицейского участка, застыв в полном безразличии к ожидавшей меня судьбе. Однако полицейские, вместо того, чтобы отвезти меня в цепях в камеру, предоставили мне отдельную гостиную, усадили в кресло перед камином, напоили и накормили, пока Эдвин разговаривал с сержантом. Тот принял его версию случившегося без всяких вопросов. Через час мы уже ехали на поезде в Лондон, но путешествие оказалось окрашено в мрачные тона. Мы не решались говорить о том, что более всего занимало наши мысли, а попытки вести беседу ни о чем тонули в переступе колес и клацанье рельсов, бесконечно повторявших «ты убила ни в чем не повинного человека», пока мне не стало казаться, что расставание принесет облегчение нам обоим. Когда я появилась в прихожей дома на Элзорти Уок, реакция моего дяди после того, как он оправился от шока, вызванного моим неопрятным и растрепанным видом, была даже хуже, чем я опасалась. Оставшись в холле одна с мистером Ризом, холодно заявил он, «Ты подвергла опасности свою жизнь, испортила себе репутацию. Как ты полагаешь, что другие члены вашей группы теперь станут говорить о тебе?» И впуталась в дела о гибели этого Давинанта. «Не может быть сомнений, что в нашу дверь скоро начнут барабанить газетчики». Что касается мистера Риза, изволь сообщить ему, что отныне он в этом доме персона нон грата. Я считал, что ты имеешь хоть какое-то понятие о морали, но теперь вижу, что совершил прискорбную ошибку. С этим я не могла не согласиться. Я укрылась в своей комнате, словно ребенок, которого сурово отчитали, и много часов лежала без сна, уставившись во тьму, пока не сдалась и не встала. Зажгла свечу и принялась мерить шагами пол, испытывая мучения гораздо худшее, чем переживала после смерти матери. «Если бы только я могла быть вполне уверена, думала я, что убила Магнуса, а не кого-то другого, я, по крайней мере, смогла бы заснуть. В ином случае, я могла бы отдать себя в руки полиции. Но ведь я не могу так сделать, не впутав в это преступление Эдвина». Снова и снова я проживала в уме те ужасающие минуты в холле, но сомнения уже стали просачиваться в мои мысли. Что, если он и правда беспокоился о моей безопасности? Он и правда мог как-то отыскать дорогу к холлу, несмотря на туман. Он мог случайно обнаружить туннель. Он мог не знать, что я где-то там прячусь, пока не увидел кусок ткани меж пластин доспехов. Нет, единственной моей надеждой было найти кого-то, кто мог бы опознать Давенанта, подтвердив, что он на самом деле Магнус. И поскольку ему удавалось целых 20 лет обманывать все общество, это должен быть человек, который хорошо Магнуса знал. Если бы Джон Монтегю не утопился, с горечью думала я, он бы меня спас. Однако был еще один человек, кроме самой Нелл, Ада Вудворд, которая мне так и не ответила на письмо, хотя это вряд ли было так уж удивительно. Известие, что Нелл подозревается не только в убийстве мужа, но и в убийстве собственного ребенка, должно было вызвать ужасающий шок. И к тому же они были отчуждены друг от друга еще до всего этого. Как это было сказано в дневнике Нелл, «Даже если бы я по-прежнему была близка с Адой, они с Джорджем не могли бы принять нас. И Клара, и я — законная собственность Магнуса, и он очень скоро потребовал бы нас вернуть, но ведь дневник был написан специально, чтобы Магнус его нашел. Мой мозг был так затуманен усталостью и отчаянием, что эта мысль поначалу показалась мне несущественной, и я несколько секунд стояла, бессмысленно вглядываясь в страничку дневника, прежде чем все ее значение обрушилось на меня, и я наконец-то по-настоящему поняла, почему Ада Вудворд так и не ответила на мое письмо».